Он улыбнулся ему в ответ и, приветливо кивнув, поехал дальше. Лишь после этого мальчик сделал знак следовавшим за ним людям, и они продолжали путь. За боковыми воротами Бао Юя поджидали Ли Гуй и 6 мальчиков-слуг, а также несколько конюхов, державших под усы с 10 коней. Как только Бао Юй миновал ворота, слуги тоже вскочили в седла и последовали за ним. Впереди, открывая шествие, ехал Ли Гуй, но это не столь важно. Вернемся снова к Цин Вэнь. Она много раз принимала лекарства, но болезнь не проходила, и от злости она бронила врачей. Только и делают, что выманивают деньги, а прописать хорошее лекарство не могут. Как ты вспыльчиво и не сдержанно пыталась успокоить ее Ше Юэ. Вспомни пословицу. Болезнь налетает, как горный обвал, а уходит медленно, как бесконечная тонкая нить. Только эликсир бессмертия, имевшийся у Лао Цзы, мог бы быстро помочь. Потерпи несколько дней, полечись, и я уверена, что ты поправишься. А сердиться и раздражаться, только самой себе вред наносить. Однако Цин Вэнь не могла успокоиться, и чтобы отвести душу, обрушилась на девочек-служанок. Куда они все запропастились? Стоило мне заболеть, как они обнаглели. Вот поправлюсь, шкуру со всех спущу. Услышав ее брань, в комнату вбежала перепуганная девочка-служанка по имени Дин Эр. «Что прикажете, барышня?» — торопливо спросила она. «Неужели все передохли, и осталась только ты?» — напустилась на нее Цин Вэнь. Но в этот момент в комнату неторопливыми шагами вошла Джуй Эр. «Вы только поглядите на эту паршивку!» Снова вспыхнула Цин Вэнь. «Никогда не явится сразу, ждет особого приглашения, зато когда раздают деньги или фрукты, она тут как тут. Ну-ка, подойди поближе, или я, тигр, съем тебя?» Джуй Эр нерешительно приблизилась. Невзирая на холод, Цин Вэнь сбросила с себя одеяло, схватила Джуй Эр за руку и, подхватив лежавшую возле подушки тонкую ухочистку, ткнула ею в руку девочки. «Ну на что годны твои грабли?» — закричала она. «Иголку держать не умеешь, нитку тоже. Только и знаешь, что воровать съестное да обжираться. Такую тупицу, неряху и сплетницу, как ты, лучше всего вообще заколоть!» Джуй Эр вскрикнула от боли, и Ше Юэ поспешила оттащить ее в сторону. Затем она снова уложила Цин Вэнь и укоризненно произнесла: «Ведь ты же только что пропотела. Неужели сама хочешь своей смерти? Разве ты не успеешь поколотить ее, когда поправишься? Зачем поднимать скандал сейчас?» Однако Цин Вэнь не унималась. Она велела позвать мамку Сун и сказала ей: «Второй господин Бао Юй велел передать вам, что Джуй Эр очень ленива, и когда он посылает ее с поручениями, она всегда припирается и не двигается с места. И даже если Си Жень что-нибудь ей приказывает, она тайком ругается. Надо выгнать ее сегодня же. А завтра второй господин Бао Юй доложит об этом своей матушке». Мамка Сун при первых же словах Цин Вэнь догадалась, что дело с браслетом раскрылось, и поэтому сказала: